34. Январь 26. Почитание учителя не есть требование, предъявляемое к ученику, но условие восхождения. И так от верха до низа, по всей иерархии, но в степени разные. Не скажет учитель: «Яви мне почитание», но являющий его ответит и большим вниманием. Соизмеримости тут. О соизмеримости часто забывают, хотя быстрота продвижения духа обусловлена ею. Это выражено формулой: какой мерою мерите, такой и отмерится вам. По этому же принципу идет получение даяния. Согласно ему же исполняется и древнее речение: что посеешь, то и пожнешь. Человек очень хочет уйти от следствий деяниям совершенных, не понимая того, что уйти нельзя, ибо в ауре своей несет он свою карму и элементы, притягивающие или отталкивающие условия внешней среды. От себя не уйти никуда. Магнит ауры создает окружение. Удача или неудача — внутри. И излучение микрокосма определяют ту или другую, ибо человек — это магнит. Притяжение идет по сродству и созвучию. Излучение светлые — свет привлекают, а темные — тьму. Удача измеряется не переполненным желудком или обилием вещей, но быстротой восхождения. Удача во всем, идущему духом победным. Поймите удачу духовно. Порой очень тяжкие внешние обстоятельства отмечаются ярою удачей в духе, способствуя ценнейшим накоплениям и ускорению пути. Меры земные нельзя прилагать к миру духа. Часто жизнь неудачной с точки зрения земной может оказаться весьма плодоносной духовно и жатву богатую дать. Отнимите у человека борьбу, преодоление и сопротивление среды, и вместо закаленного борца и строителя получится нечто мягкотелое, слабое, нестойкое и ничтожное. Радуйтесь трудностям жизни, в них огненной мощи растущий залог. Так накопляются огни, так растет сокровище камня, так утверждается путь к звездам далеким, иного не знаем пути.